Часть пятая. Лора. 15:23. Прошел час, как Лора уехала от Алешиной школы. Непривычно тихой, с огненными подушками бархатцев по краям дорожки, ведущей к калитке. А ее мысли все еще витали вокруг этого здания и двух людей, обитавших там. Несмотря на все попытки уверить себя, что ее интересует только сын, Лора не могла не думать и о Севе, все еще подрабатывавшем там на полставки учителем труда. Она не знала, как ему удалось устроиться туда, но за эти 3 месяца успела узнать его довольно, чтобы понять, этому обаятельному молодому мужчине вообще все в жизни дается очень уж легко. Пара улыбок, и учительница химии, та самая Виолетта, что и впрямь оказалась жгучей красавицей, млеет и соглашается вынести учебные реагенты и мензурки на улицу, чтобы провести опыт для 7-классников во дворе на свежем воздухе. Еще пара улыбок и доверительный шепот, и завуч в узкой юбке закрывает глаза на эту выходку во имя науки и не доносит директору. Полчаса в настольный теннис, и вот они уже приятели с Лориным 10-летним сыном, которого сама она знает только из-за забора. И пусть забор этот кованный, с витыми деталями и гнутыми линиями, он так похож на прутья тюремных решеток, раз и навсегда отделивших мать от ребенка. А Сева Корнеев при этом по-прежнему свежий, безмятежен и словно бы ни при чем. Лоре понадобилось некоторое время, чтобы поверить ему. Не поверить этому человеку невозможно, но она привыкла быть настороже со всеми, особенно с такими приятными в общении. Обычно в подобных людях всегда гнездится подвох. В Корнееве подвоха, кажется, не было. Правда, Лора не видела особого смысла в том, что Сева околачивается в школе, и подозревала, что это лишь его сумасбродство, предпринятое исключительно с целью развлечься. Стоило ей прийти к подобному заключению, и день бывал безнадежно испорчен, отравлен горечью. Ключа от подъезда свекрови у нее, конечно, не было. И она робко жалась у доски объявлений, пока дверь не открыл мужчина, выгуливавший дряхлого, наполовину облысевшего черного пуделька. Проскользнув вслед за ними, Лора поднялась на лестничный проем между 1-м и 2-м этажом, к почтовым ящикам. Этот момент всегда волновал ее. Как будто, опуская конверт в ящик, она становилась ближе к Алёше, будто присаживалась на краешек кровати и смотрела на него, спящего, с разрумянившимися от сна щеками. Она фантазировала, что на принесенные ею деньги будут куплены какие-нибудь лакомства или интересная книжка про пиратов и приключения или робот-трансформер. Что может порадовать мальчика? Точно она не знала, но могла предполагать. Вот и сейчас, просунув конверт в узкую щель и почувствовав, как он шелестом проскользнул и упал на дно, Лора на мгновение задумалась, замечталась. Она стала почти счастливой. За спиной, позади нее, раздались шаги спускающегося по лестнице человека. Останина чуть замешкалась, застегивая сумку, и когда развернулась, замерла. На 2 ступеньки выше нее стояла Ирина Анатольевна, мать покойного Глеба и ее бывшая свекровь, с пакетом, ручки которого завязаны бантиком, и в наброшенном на плечи плаще, из-под которого виднелась домашняя одежда. Она явно отправилась вынести мусор к контейнеру во дворе. С первого взгляда Лора поразилась, как сильно сдала Ирина Анатольевна. Они не виделись всего сколько? 1,5 года. А какая разительная перемена! Раньше Лора даже слегка побаивалась эту женщину. В прежние времена Ирина Анатольевна напоминала американскую домохозяйку из старого голливудского кино, но с армейским уклоном. Белокурые обесцвеченные волосы она укладывала в ракушку на затылке, ровненько, чтобы ни один волосок не выбился из лакового плена. Она носила юбку чуть ниже колен, из темной шерсти, коричневой или синей, туфли на низком каблуке и обязательно блузки с драпировкой или какой-нибудь замысловатой розой на груди. И Лоре казалось, что иногда Ирина Анатольевна забывает дышать. Не то от строгости, не то от какой-то напряженной собранности, которая не ослабляется ни на минуту. Оставалось лишь догадываться, любили ли ее ученики, которым она преподавала премудрости русского языка, или боялись. Сейчас в женщине появилась какая-то неряшливость. Да, конечно, она вышла из квартиры просто вынести мусор, но прежняя Ирина Анатольевна и в этом случае была бы похожа на военного коменданта. Ей теперь было 65 лет или около того, и впервые она выглядела именно на свой возраст. Лора и Ирина Анатольевна смотрели друг на друга тягостно. Взгляд свекрови заторможенно скользил по Лориным плечам, лицу, ногам, ни на чем не останавливаясь, и куда дольше, чем это требовалось, чтобы Ирина Анатольевна могла составить новое мнение о бывшей невестке. «Здравствуйте, Ирина Анатольевна», — негромко произнесла Лора через силу. Женщина в ответ слабо кивнула и продолжила изучать ее. Лора на секунду прикрыла глаза, а потом отступила. «Вот он, шанс, вот же он! Надо всего лишь начать разговор», — думала Останина. «Рассказать, как сильно она истосковалась, просить, умолять». Но ноги уже несли ее к выходу, и она ненавидела себя за то, что не может приказать ногам остановиться. Чувство вины придавило ее, стоило ей столкнуться с Ириной Анатольевной. И теперь огромным тараном в спину между лопаток гнала прочь. Она выскочила на улицу, зажимая рукой рот. Наружу рвались рыдания. «Что же это такое?» Почему она не смогла? Речь к бывшей свекрови была заготовлена. Ночь за ночью Лора выстраивала фразы, объяснения, аргументы. И вот все рассыпалось, обуглилось на глазах и стало прахом. Что это? Страх, вина, раскаяние. Все так смешалось, что Лоре трудно было определить, какое именно чувство вышвырнуло ее из подъезда. Да и какая разница? Главное, что она сбежала. Все, что говорила Ирина Анатольевна при их прошлой встрече полтора года назад, разом взорвалось в памяти, такое же хлесткое, такое же обидное, тем более страшное, что было правдой. Лора сидела на бетонной тумбе с высаженными в нее чахлыми астрами. В трубке мобильного телефона уже слышались долгие гудки дозвона, а она все еще не могла уяснить, кому звонит. Отняла трубку от уха, чтобы взглянуть на дисплей. Оказывается, Сева. «Да, я слушаю». Зачем она позвонила Севе Корнееву? Этот странный, малознакомый человек постоянно то отчитывает и поучает ее, то насмешничает. Несмотря на то, что явно младше нее. Лора так и не узнала, сколько ему лет. Боязно услышать ответ. Предрассудки, конечно. И все-таки, зачем она позвонила? Они ведь даже не друзья. От Севы сложно добиться участия. Он даже ее соседку Катюшу, помнится, разобрал по кусочкам после всего пятиминутной беседы. Так и припечатал потом Лоре. «Хорошая девушка, маленькая только. Ей еще очень хочется любить. Хлебом не корми, дай их кому-нибудь привязаться. Она сейчас в том возрасте и положении, когда любишь саму идею любви. Потом это пройдет». «Как будто ты в другом возрасте», — хмыкнула тогда Лора. Сева покосился на нее с ухмылкой. Хотя, в сущности, так ли уж не права Лора? Кто из взрослых, по-настоящему взрослых людей, станет тратить свое время, пытаясь, как он сам утверждает, помочь ей? В этом городе подобных дураков уж точно нет. «Лора, говори, я слушаю», — повторил Сева в трубке. Он услышал шмыганье ее носа. Черт! И хотя Лора не собиралась даже звонить ему, теперь она, перемежая слова всхлипами, быстро и сумбурно рассказала все. Как приехала к школе, как отправилась к почтовому ящику свекрови, как встретилась с ней и как не смогла выдавить ни слова, позорно сбежала, как сбегала всегда. Она не отдавала себе отчет в том, что голос Севы — единственный, который ей хотелось бы сейчас слышать и слушать. «Я хочу видеть его, понимаешь? Не могу так больше, не могу! Ну что я вообще могу? Я поджимаю хвост и отступаю, всегда отступаю! Если бы я не собиралась уйти от Глеба, он был бы жив! Жив, понимаешь?» Этого ужаса бы не случилось, и сейчас бы не происходило. Это я во всем виновата. Я убегаю при каждом удобном случае. Я убегаю. И всегда так было. Я уходила гулять, когда ссорились мама с папой. Я сбежала из их дома в Москву при первой возможности. И тут, потом, вот где я оказалась. Такие, как я, не заслуживают. Хватит! Вдруг каменным тоном перебил Сева. И Лора замолчала на полувсхлипе. Прислушалась к его дыханию в трубке. Перестань думать только о себе. Перестань себя жалеть. Ты ведь взрослая женщина, сильная и самостоятельная. Перестань устраивать истерики и метаться. Ты знаешь, что надо делать. Так что иди и сделай. «Я не могу», — прошептала Лора, вспоминая ту мощь, что гнала ее из подъезда свекрови. Это было схоже с тягой реактивного двигателя, с огнем из ракетного сопла. Сева чуть слышно вздохнул. Она почти увидела его воочию, человека в безукоризненном костюме, стоящего в безликом офисе у огромного чистого окна, за которым высятся заколдованные башни Сити. Даже в субботу он принадлежит своей работе. Между нею и им сейчас лежала пропасть, шириной куда больше, чем этот город. Надо положить трубку и оставить его в покое. Надо... «Я скажу тебе кое-что, хорошо?» — негромко отозвался Сева. Однажды мы болтали с Алешей после урока. Он у тебя хороший пацан, сообразительный и добрый. И он вдруг спросил меня, есть ли у меня родители. Лора почувствовала себя совсем нехорошо. Я ответил, что у меня есть только мама. А он поковырял пальцем в кучке опилок на столе и признался, что у него нет никого, кроме бабушки. Но что ему бы хотелось, чтобы был хоть еще кто-то, а бабушка не разрешает заводить даже кота, и что он помнит о родителях совсем мало и боится, что со временем забудет и это. Я посоветовал ему писать дневник, потому что бумага сохранит каждое его слово. «Что он помнит?» — Лора охрипла. «А вот это не мое дело». Это принадлежит только ему и его родителям. Ни мне, ни бабушке. Лора сжала пальцами переносицу. Она ломала голову, что же должна сказать в ответ, и слышала лишь шум крови в ушах. «Всеволод, мы без вас не начинаем!» пропел вдруг женский голосок где-то рядом с Севой. Лора вздрогнула, ощущая неприятный укол, поспешно пробормотала. «Прости, я тебя отвлекаю. Пока!» И отключилась. Вместо того, чтобы сомневаться до тех пор, пока страх не охватит ее целиком и не обездвижит, Лора уже направилась к подъезду свекрови. Но вовремя заметила ту возле мусорного контейнера. Видимо, после встречи с Лорой Ирина Анатольевна не сразу нашла в себе силы выйти на улицу. «Значит, эта встреча тоже выбила ее из колеи», — решила Лора и почувствовала себя ободренной. «Ирина Анатольевна, постойте!» — окликнула Лора женщину. «Уходи, Лора. Нечего тебе тут делать», — резко отозвалась та, кажется, ничуть не удивленная. «Нет, не уйду. Я довольно уже уходила. Но не сегодня. Мне нужно увидеться с Алешей». «Только через мой труп», — Ирина Анатольевна скрестила на груди руки и стала похожа на прежнюю, грозную. «Ты ему никто. Он про тебя и не помнит». «Помнит», — радость шевельнулась в сердце Лоры. «Я ему нужна». Ирина Анатольевна покачала головой. «Мальчику нужна мать», — добавила Лора. И запоздало прикусила язык. Ирина Анатольевна взглянула на нее из-под лобья, и глаза ее загорелись нехорошим огнем. «Нужна мать?» «Я всегда считала, что мальчикам больше нужен отец. Сказать тебе, где отец Алеши? Где мой Глеб? Напомнить?» Лора на мгновение утратила решимость и пропустила ход. «Молчишь. И правильно. Помалкивай. Если ты думаешь, что меня можно купить твоими жалкими подачками, то можешь засунуть себе эти деньги куда хочешь. Я воспитываю внука одна и воспитываю его хорошо. Он накормлен, одет, обут и ничего не знает о тебе». «Потому что то, что ты сделала, не должно погубить его тоже. Поняла меня? Лора, ты слышишь меня?» «Слышу». Казалось бы, от таких слов Лора всегда чувствовала себя провинившейся школьницей на ковре у директора. Но в этот раз все было иначе. «И если ты еще раз заявишься сюда, я вызову полицию, и тебя снова посадят, потому что по закону ты ему чужой человек. Родительских прав тебя лишили, слава Богу. Ты не заслужила быть матерью и никогда не заслуживала. Я всегда это знала. Теперь хоть какая-то справедливость...» «Как сильно дрожат у нее пальцы», — отстраненно заметила Лора. Ирина Анатольевна тоже поняла это и сцепила руки за спиной. «Позвольте мне хотя бы...» «Нет, ничего я тебе не позволю», — зашипела Ирина Анатольевна, наклоняясь к бывшей невестке. «Я могу забыть, как открывается кран, и что значит слово «пунктуация». И, возможно, я когда-нибудь стану ходить под себя, но я до последнего своего вздоха не забуду, что ты убила моего сына». Правда, ранит больнее всего. Еще час назад Лора бы после этих слов отпрянула, но не теперь, поэтому она говорила уверенно и спокойно. «Да, я знаю, что вы не забудете. Я сама помню об этом каждый Божий день. Это был не мой выбор. Вы знаете, что происходило тогда. На суде вы слышали каждое слово, и я буду жить с этим дальше. Но сейчас речь идет не о вас и обо мне, и не о Глебе. Речь идет об Алёше. Знаете вы, как он скучает? Как мечтает, чтобы у него были родители, как у всех? Ты сама отняла у него родителей. Это только твоя вина». От упоминания имени Глеба Ирина Анатольевна вмиг постарела еще лет на 5. Наверное, ей особенно тяжело слышать его имя из уст Лоры. «И ты не очень-то стремилась общаться с ним все это время. Откуда же такое рвение сейчас? Просто дурь взбрела в голову. Но это пройдет. Ты не мать. Если бы меня кто-то не подпускал к моему сыну, я бы взломала все двери, все стены, все бы пустила к чертям, но добралась бы до него, а ты... Ты жалкое подобие. потому я сделала все, чтобы он забыл о тебе. Лучше ему и дальше думать, что родители умерли». «Что?» Ирина Анатольевна откашлялась и побрела к подъезду, но Лора настигла ее и схватила за плечо. «Что вы ему сказали?» «А ты бы предпочла, чтобы он знал правду. Ты для него так же мертва, как и мой сын. И Алеша может жить, не оглядываясь на это, благодаря мне». Ирина Анатольевна замолчала, пожевала бескровные сухие губы и страшно улыбнулась. «Забавно. А ведь мы квиты. Мы отобрали сыновей друг у друга». «Это еще не конец!» — выпалила Лора горячо. Ирина Анатольевна многозначительно приподняла светлые выцветшие брови и не ответила. Она ушла, оставив Лору посреди двора. Резкое ощущение незащищенности и пустоты, какое бывает, когда в метро идешь по самому краю платформы, уже за ограничительной линией, а отправляющийся поезд набирает скорость, уходя в тоннель, и вдруг обрывается за последним вагоном. Логично, но все-таки болезненно внезапно, ударяя хлыстом пустоты. Нужно было время, чтобы подумать.